Смотри, а! Букварь открылся! Из него выскочил маленький человечек. Здрасте! В забавном зеленом колпачке и в коротеньком сюртучке. Да кто же это? Искать меня недолго. Я близко, так и знай. Живет на книжной полке твой друг, пиши, читай. Живет на книжной полке твой друг, пиши, читай. Ты об руку со мною придешь в волшебный край. Весь мир тебе откроет твой друг, пиши, читай. Весь мир тебе откроет твой друг, пиши, читай. Да, какая чудесная комната. Везде порядок и чистота, и все игрушки разложены по своим местам, и календарь на месте. А кто же живет в этой уютной комнатке, а? Да вот же он, вот, красуется у зеркала. Наверное, у него есть для этого особенный повод. О нем нам сейчас поведает наш добрый знакомый «Пиши, читай». Я вижу по календарю, сегодня Коле ровно 5. Ему я буквы подарю и научу его писать. Ты, Коля Николай, а я пиши, читай. К тебе явился в этот день я с подарочком. Ко дню рождения. Ой, спасибо. Пиши, читай, вручил Коле коробку, завязанную бантом. Буква какая-то. А, да знаю я эти буквы. Все, все, все. Одну. А зато она самая вкусная. Отгадай какую. Не знаю. Да это же буква. Апельсин. Абрикос. Ананас. Арбуз. Ой, вкуснота! Образованный человек. Но ведь я подарил тебе твою букву. Букву К. С нее начинается твое имя. Нарисуй ее и запомни. И тут же из коробки выскочила и встала на ноги озорная буква К. Здравствуй. Нарисуй и запомни. Да ну тебя! Коле было совсем не до этого. Он вскочил на свою любимую лошадку и давай скакать по комнате. Выучи меня! Ну чё пристала? Огорчилась буква К и сказала. Ну, пока! Проживёшь ли без меня? Долго? Думаю, не дня. Страшно обиделась буква К. Забралась в коробку и захлопнула крышку. И тут начали происходить невероятные вещи. Коля смотрит, где окно. Стало странное оно. Где стоял высокий клен, у забора вырос лен. Землю рыл усердный крот, от него остался рот. Дверца в сад была закрыта. теперь она зарыта. Да что же это делается? В глазах у Коли засияли огоньки. Ой, мамочки, как здорово! И Коля в припрыжку побежал в свою комнату. Сегодня у него был особенный день рождения. Почему особенный? Да потому что именно в день рождения дарят всякие подарки. Поздравляю с днем рождения! И настоящий космический шлем! И труба! Труба, в которую даже можно подудеть. А теперь все к праздничному столу. А там и варенье, и печенье, и конфеты, и огромный торт. Но не тут-то было. Стойте, стойте! День рождения Коли превратился в праздник Оли. И Коля покатился со стула. Даже шлем слетел у него с головы и превратился в куклу. Вместо Колиных гостей, озорных мальчишек, за столом появились Олины гости. А буква «К» продолжала озорничать. Даже Олина коса зажужжала, как коса. Ой! Слезы закапали из Колиных глаз. Что же я сделала? И зачем я эту букву обидел? Что делать-то теперь, а? Пожалуй, с буквой «К» надо налаживать хорошие отношения. Придумал уже! Глаза его засияли, и он бегом помчался в комнату, в которой остался подарок, пиши-читая. Ты прости уж, буква «К», без тебя нельзя никак. Без тебя совсем беда. Буду знать тебя всегда. Давай с тобой мириться, «К». Согласна. Вот моя рука. Так. И вот так. А что, похоже? Конечно, дружеские отношения были восстановлены. И тут, как по волшебству, все стало на свои места. Несуразное «оно» превратилось в окно. Лен стал кленом, рот – кротом. Дверь, которая зарыта, хлоп, и стала вдруг закрыта. И сердитую осу переделали в косу. Скоро день рождения Оли, а сегодня праздник Коли. Новым другом Коля торт. Яду хочешь? Хочешь торт? А мороженое? Нет. Лимонаду выпьешь? Нет. Дай клубники и конфет. Дай какао, молока. В них есть тоже буква «К». Со мной пиши-читай, сегодня подружись. И дружба та большая не кончится всю жизнь. И дружба та большая не кончится всю жизнь. До свидания. До новой встречи.